43. Под тем же самым непривлекательным октябрьским небом группа мужчин в деловых костюмах медленно шла вдоль окружного общественного бассейна на окраине Файта. Вода в бассейне была спущена, и было заметно, что ему необходима покраска. «Я хочу его перестроить», — говорил Уэйн Фальконер О'Брайену, архитектору из Бирмингема, — «в форме креста. Вон там», — он указал на здание концессии, — «должна быть церковь. Я хочу, чтобы это была самая большая церковь, какую только видели жители этого штата. А в центре бассейна мне нужен фонтан с цветными огнями. Вы сможете это сделать?» О'Брайен пожевал зубочистку и задумчиво кивнул. «Думаю, да. Надо быть аккуратными с проводкой. Нежелательно, чтобы кого-нибудь поразило током. Это должно быть визуальным эффектом, да?» Он усмехнулся. «Не поражение электротоком?» «Я имею в виду свет». Генри Брэк и Джордж Ходжес засмеялись. Брэк был по-прежнему худ и походил на юношу, несмотря на то, что седина коснулась его модно постриженных песочно-коричневых волос. Как правило, он носил синие блайзеры и серые брюки с острыми, как лезвие, стрелками. Он перевез свою выросшую семью 4 года назад в Файт и стал главным адвокатом крестовый поход Фальконера Инкорпорейтед. Джордж Ходжес, в противоположность ему, не старился так грациозно. Он стал лыс, за исключением бахромы коричневых волос, а на его лице, под влиянием силы тяжести, образовались складки. Он был одет в мягкий коричневый костюм, из нагрудного кармана которого торчали ручки. «Я хочу, чтобы это была самая большая купель для крещения в мире», — сказал Уэйн. «Недавно поход купил бассейн за 1,5 миллиона долларов. Сюда отовсюду начнут съезжаться люди, желающие быть окрещенными. Конечно, здесь будет и обыкновенное плавание для молодых христиан, но крещение будет великой вещью. Это будет как христианский плавательный клуб без платы членских взносов. Там же будут приниматься пожертвования на мемориал Фальконера». Голос Уэйна стих. Он смотрел на вышку для ныряния, Тауэр. Он вспомнил, как когда ему было почти 10 лет, и он, наконец, преодолел свой страх и вскарабкался на нее, чтобы попытаться спрыгнуть. Балансируя на краю, он чувствовал, как дрожат его колени. А затем более старшие дети внизу, в бассейне, стали кричать ему: «Прыгай, прыгай, Уэйн, прыгай!» Было очень высоко, и отсюда бассейн казался просто листом голубого стекла, которое могло разрезать его на куски. Осторожно спускаясь вниз, он поскользнулся, упал и прикусил губу, а затем, плача, побежал туда, где стоял церковный автобус, подальше от смеха. «Это убрать», — тихо сказал Уэйн. «Тауэр, его убрать в первую очередь». «Он находится здесь более 25 лет, Уэйн», — возразил Джордж Ходжес. «Он стал своего рода символом для этого». «Убрать», — сказал ему Уэйн, и Ходжес умолк. В дальнем конце бассейна Уэйн неожиданно отпустил Брэга и О'Брайена. Когда они ушли, Ходжес с тревожным нетерпением стал ждать, что скажет Уэйн. Юноша взглянул на бассейн, достал из кармана маленькую бутылочку и вытряхнул себе в рот таблетку. Его глаза были почти одного цвета с облупившейся краской бассейна. «Я знаю, что могу доверять тебе, Джордж. Ты всегда рядом со мной, когда я нуждаюсь в этом». Ходжес долгие годы плодотворно работал в качестве менеджера похода и теперь смог позволить приобрести себе дом в колониальном стиле в нескольких милях от поместья Фальконера. «Это так, Уэйн», — ответил Ходжес. Уэйн взглянул на него. «Мой папа снова приходил прошлой ночью. Он сел у меня в ногах, и мы долго беседовали». Лицо Ходжеса вытянулось. «О, Боже!» — подумал он. «Только не снова. Он сказал мне, что колдунья Крикмор и ее сын хотят добраться до меня, Джордж. Они хотят уничтожить меня, как уничтожили моего папу». «Уэйн», — тихо сказал Ходжес, — «пожалуйста, не надо. Эта женщина живет в Готтерне. Она тебе не опасна. Почему бы тебе просто не забыть о ней и не... «Я чувствую, что она хочет, чтобы я пришел к ней», — прервал его Уэйн. Я чувствую на себе ее глаза и слышу ее грязный голос, зовущий меня в ночи. А этот парень так же плох, как и она. Он иногда залезает в мое сознание, и я не могу его выгнать». Ходжес кивнул. Кемми звонит ему чуть не каждую ночь и сводит с ума своими жалобами на припадки безумия Уэйна. Однажды ночью на прошлой неделе он уехал в аэропорт, сел на принадлежащей компании «Бичкрафт» и начал, словно маньяк, выделывать петли и круги. Уэйну еще нет 18, а он уже столкнулся лицом к лицу с проблемами, которые могут заставить зашататься бизнесмена со стажем. «Вполне вероятно, — думал Ходжес, — что Уэйну кажется, что он консультируется с призраком своего отца. Это облегчает ему его ношу. Мой папа говорит, что крикморы должны гореть в аду, — продолжил Уэйн. Он говорит, вы не должны нанести вреда позволением колдунам жить. Уэйн, мы послали людей в Готтерн, чтобы разузнать о ней, как ты хотел. Она живет сама по себе, ни с кем не общаясь. Ее сын недавно уехал и присоединился к бродячему цирку, кажется, а ее муж не так давно умер. Она странная, но что из этого? Она никто иной, как обыкновенная мошенница. Если бы она действительно могла видеть духов и прочую чепуху, то почему она не проводит сеансов и тому подобное для богатых людей? А твой папа умер, Уэйн. Он не может приходить к тебе ночью. Он не может тебе советовать по поводу нашего бизнеса. Пожалуйста, Уэйн, оставь это». Уэйн моргнул и дотронулся ладонью до лба. «Я устал», — сказал он. «Все эти встречи и совещания утомляют меня. Как бы я хотел уснуть ночью. Мне нужно еще снотворного. То, которое ты дал мне в прошлый раз, недостаточно сильно». «Оно сшибает с ног лошадь», — Ходжес схватил Уэйна за руку. «Послушай меня. Ты должен перестать принимать так много таблеток. Клянусь Богом, лучше бы я перерезал себе глотку, чем принес тебе этот проклятый перкодан. Теперь тебе нужны лекарства, чтобы уснуть, и лекарства, чтобы проснуться». «Так велел мне отец», — сказал Уэйн безо всякого выражения на лице. «Нет, больше никаких таблеток». Ходжес отрицательно покачал головой и собрался уходить. «Джордж!» — голос Уэйна был мягок и шелковист. Ходжес резко остановился, руки в боки. «Джордж, ты забыл. Если я не смогу спать, то я не смогу общаться со всеми этими группами граждан, с которыми мне нужно встретиться. Я не смогу участвовать в радио и телевизионных шоу. Я не смогу просматривать материалы журнала. Я не смогу спланировать маршрут похода на будущий год. Ведь так?» Ходжес повернулся с покрасневшим лицом. «Тебе не следует больше принимать эти проклятые таблетки, Уэйн. Принеси их, иначе я найду еще кого-нибудь, кто принесет». «О, это будет просто превосходно», — подумал Ходжес. «Если кто-нибудь за пределами организации узнает, что маленький Уэйн Фальконер превратился в наркомана и к тому же имеет странные галлюцинации, пресса растерзает крестовый поход на клочки. Тебе нужна помощь, но не та, которую ты получаешь от таблеток». Глаза Уэйна вспыхнули. «Я сказал, принеси их мне, Джордж. Я хочу спать, не слыша, как эта колдунья и ее сын зовут меня». Ходжес знал, что должен сказать «нет». Он знал, что должен рассказать о галлюцинациях Генри. Уэйн расползается по швам, под угрозой само существование похода, однако его рот открылся, и он произнес хриплым голосом: «Проклятие, в последний раз! Ты слышишь меня? Если ты попросишь меня еще раз, я уйду, клянусь!» Уэйн улыбнулся. «Прекрасно! Теперь мне нужно, чтобы было сделано еще вот что. Я хочу, чтобы к моему приезду из Нэшвилла вокруг моего дома была сделана электрическая изгородь. И замените сторожа, возьмите помоложе. Я не чувствую больше себя в безопасности дома». Ходжес мрачно кивнул, и Уэйн потрепал его по спине. «Я рад, что могу положиться на тебя. Отец всегда так про тебя говорит». С этими словами Уэйн направился к стоящим поодаль Брэгу и О'Брайену уверенной походкой. Джордж Ходжес был в отчаянии. Мальчик убивает себя этими таблетками. Он обещал Джи-Джи, что сделает все, что в его силах, чтобы помочь Уэйну в делах. Но теперь он думал, что все они находятся в опасности быть сожранными огромной машиной, которая не имела ничего общего с личным поклонением. Христианские рок-группы, интерпретации молитв и клоуны от Иисуса на проповедях — это уж слишком. «Джордж», — позвал его Брэк, — «о чем ты размечтался?» «Я должен отойти от этого», — сказал он сам себе. «Да, сразу же, как только смогу». Однако он включил на лице улыбку и сказал: «Ни о чем. Ребята, не желаете ли сходить на ленч? Я знаю место, где готовят прекрасное копченое мясо». Часть десятая. Крипсин. 44. Свет в кинозале погас. Мистер Найлз поднял трубку телефона, вделанного в подлокотник. «Мистер Крипсин готов». В экран ударил узкий луч света. Роскошью пустынного пляжа была прекрасная брюнетка в черном обтягивающем бикини. Когда она укладывала свои длинные роскошные волосы, по ее переду лениво скользили чьи-то ладони. Она посмотрела в камеру и улыбнулась, растирая по животу масло для загара. Затем она сняла верхнюю часть бикини и отбросила ее в сторону. «Симпатичная молодая женщина», — подумал мистер Найлз, — «грубовато выглядящая, но явно привлекательная». Камера работала бесшумно, но дышала, казалось, сама комната, слышались отдаленные шумы работающего оборудования и шипение искусственно нагнетаемого воздуха. Найлз был худым мужчиной неопределенного возраста. Несмотря на то, что в его волосах была седина, его лицо оставалось гладким, как у подростка. Его глубоко посаженные глаза были такого оттенка серого, что казались почти белыми. Он был одет в легкий темно-синий костюм, удобный в условиях климата Пальм-Спрингс. Комната вокруг него тихо пульсировала. Воздух очищался вновь и вновь, проходя через лабиринт каналов, спрятанных в толстых стенах без окон. В воздухе стоял приятный аромат сосновой хвои. На экране женщина нервно улыбнулась и сняла низ бикини. В нижней части живота у нее находилось маленькое темное родимое пятно. Плотный мужчина, на котором были одеты только брюки цвета хаки, появился в кадре, повернулся спиной к камере и без всяких церемоний снял их. «В это время суток изображение получается особенно чистым, правильно?» Большая расплывчатая фигура, сидящая в специальном кресле двойной ширины через два стула от Найлза, слегка пошевелилась. Толстые пружины застонали, лысая голова в форме футбольного мяча склонилась на бок, и маленькие глазки блеснули в толстых складках плоти. «Да-да, очень хорошо. В этом фильме вы увидите все детали». Его дыхание походило на хриплый рев, и он хватал воздух в паузах между словами. «Мне не понравились два последних фильма. Слишком зернистые». «Да, сэр». Найлз со слабым интересом наблюдал сексуальную акробатику на экране. «Попкорн?» — спросил тучный мужчина, протягивая коробку Найлзу. «Нет, спасибо». Он хрюкнул и погрузил одну руку в масляный попкорн, а затем наполнил им рот. Еще один человек, тощий с татуированным черепом на плече, присоединился к происходящему на экране. Найлз никогда не знал, какие фильмы им предстоит посмотреть. Порой это были просто пародии на Роадраннера или Тома и Джерри. Иногда старые, редкие, немые фильмы. По большей части, однако, они были похожи на этот, присланный из Мексики сеньором Альвардо. Они не особо беспокоили Найлза, но он считал их просмотр пустой тратой времени. Девушка, закрыв глаза, лежала на животе в песке. По всей видимости, она была обессилена. Снова на экране появился первый мужчина. Он нес в руках молоток. Гора мяса и костей подалась вперед. Он сыпанул себе в рот попкорн, а затем бросил пустую коробку на пол. Он был одет в небесно-голубой кафтан размером с шатер. «Она не подозревает, да?» — тихо спросил Август Крипсин. Она собирается пойти получить свои деньги и купить себе новое платье, да?» «Да, сэр». Молоток поднялся и упал. Руки Крипсина сжались у него на коленях. Второй мужчина, теперь уже одетый в черную маску, появился на экране. Он нажал кнопку на электрической пиле, и его руки завибрировали. Крипсин шумно дышал. Его глаза перебегали с одной фигуры на другую, как будто в фильме наступила кульминация. Когда экран погас, Найлз услышал легкий вздох наслаждения. Киномеханик был достаточно умен, чтобы не включать сразу свет. Некоторое время спустя Крипсин произнес детским плаксивым голосом: «Мне нужен свет, мистер Найлз!» Тот передал распоряжение по телефону. Когда свет медленно загорелся, Крипсин откинулся в своем кресле с кислородной маской на лице и закрытыми глазами. Некоторое время Найлз молча смотрел на него. Он работал на Августа Крипсина почти 6 лет, сначала в качестве связника между Крипсином и организованной преступностью в Мексике, теперь как компаньон и правая рука здесь, в Пальм-Спрингс. Тем не менее, он очень мало знал об этом человеке. Крипсин был королем, построенной тяжелым трудом империи. Он приехал в эту страну из Греции до Второй мировой войны. Восхищался он только 2 вещами – смертью и болезнью. Он говорил о каждой из них с болезненным интересом и смотрел гнусные фильмы так, будто видел в расчленении трупов торжество Вселенной. Крипсин построил свою крепость в Пальм-Спрингс с безупречной чистотой в мозгах и редко покидал ее. Телефон в ручке кресла Найлза тихо зажужжал. Он поднял трубку. «Да?» «Мистер Найлз?» — спросила телефонистка. «На линии Джек Брэддок из Нэшвилла». Мистер Крипсин просил его не беспокоить. «Скажите Брэддоку...» «Секундочку!» — прервал его Крипсин. «Джек Брэддок?» Он несколько раз глубоко вздохнул, а затем отложил кислородную маску. «Я поговорю с ним». Организация Крипсина прибрала к рукам Essex Records Company Брэддока в Нэшвилле несколько лет назад. Essex продолжали терять доходы, а 2 года назад разразился скандал по поводу пиратского использования записей, из которого Essex едва вывернулся. Крипсин начал жалеть, что оставил на посту такого незадачливого менеджера, как Брэддок, несмотря на то, что Essex использовался главным образом для отмывания грязных денег. Найлз велел телефонистке переключить линию, и Крипсин заговорил по телефону. «Что вы хотите?» За 1500 миль раздался испуганный вздох. «Извините за беспокойство, мистер Крипсин, но кое-что произошло, и мне необходимо...» «Почему бы вам не начать брать уроки красноречия, мистер Брэддок? У вас там все говорят так, будто год хорошо не срали. Я пришлю вам гомеопатические пилюли, чтобы справиться с этим». Брэддок нервно рассмеялся. «Я надеюсь, что ваша линия зеленая», — сказал Крипсин. Линии с установленными на них прослушивающими устройствами он называл красными. После дела о пиратстве Крипсин подозревал, что телефоны Эссекса прослушиваются ФБР. «Я звоню из автомата». «Хорошо, в чем дело?» «Так вот, вчера утром ко мне приходил адвокат по имени Генри Брэг. Он представляет крестовый поход Фальконера, и они хотят начать выпускать записи. Они ищут для покупки независимую компанию и...» «Крестовый поход Фальконера? Что это?» «Религиозная группа. У них есть печать, радио и другие вещи. Вы случайно не смотрели по телевизору передачу «Час силы Уэйна Фальконера»?» «Я не смотрю телевизор. Он излучает радиацию, а радиация вызывает рак костей». «О, да, сэр. Ну так вот, этот мистер Брэг имеет кучу денег. Они хотят сделать Эссексу предложение». Некоторое время Крипсин молчал. «Эссекс не продается», — наконец ответил он. «Никому. Мы потратили совсем недавно слишком много сил на то, чтобы выкрутиться из неприятностей с властями. Это и есть тот самый важный повод, по которому вы позвонили мне». На другом конце линии раздалось покашливание. Крипсин знал, что мужчина пристрастен к сигарам, и подумал: «Рак горла». Кровожадные клетки, распространяющиеся по организму Брэддока. Зараза, порождающая заразу. «Есть еще одна вещь, которая, как мне показалось, должна вас заинтересовать», — продолжал Брэддок. «Уэйн Фальконер. Он управляет всем крестовым походом из маленького городка в Алабаме. Ему всего 20 лет, но он чертовски хороший проповедник. И, кроме того, он целитель». Лицо Крипсина приняло сморщенный задумчивый вид. «Целитель?» — спросил он. «Или просто хороший актер? Огромное количество людей верит в него. И, как я уже сказал, этот поход купается в деньгах». «Да?» — Крипсин мягко хмыкнул, и его темные маленькие глаза заблестели. «Целитель? Мистер Брэддок, я немного поспешил. Я хочу, чтобы вы связались с этими людьми. Покажите им Эссекс. Поговорите. Я вышлю мистера Найлза в качестве представителя корпорации. Вы и будете работать вместе. И я хочу знать все об этом Фальконере. Понятно?» «Да, сэр». «Хорошо. И еще одно. Я не хочу, чтобы мистер Найлз вернулся в Пальм-Спрингс в пропахшем сигарном дыме костюме. А теперь немедленно свяжитесь с этими людьми». Он повесил трубку и повернулся к Найлзу. «Ты едешь в Нэшвилл сегодня же. Я хочу, чтобы нечто, известное как крестовый поход Фальконера, было скрупулезно исследовано. Я хочу знать все о парне Уэйн Фальконер». «Да, сэр», — ответил Найлз. «Могу я спросить, зачем это вам?» «Потому что он либо изощренный шарлатан, либо выдающийся целитель. И если верно последнее, то он нужен мне здесь, мне. А теперь время моего массажа». Найлз помог Крипсину встать с кресла. Массивное тело мужчины, более 400 фунтов весом и 5 футов 6 дюймов высотой, оставило отпечаток на кожаной обивке кресла. Когда они подошли к двери, электрический глаз включил механизм, который одновременно открыл дверь и направил в коридор поток подогретого воздуха. Когда они ушли, в комнату вошла мексиканская девушка в длинном белом комбинезоне и начала пылесосить ковер. На ней были одеты безукоризненно белые перчатки, белые шелковые тапочки, а нижнюю половину лица закрывала белая хирургическая маска. 45. Сегодня в почтовом ящике было письмо от доктора Чуда. Билли прочитал его, идя домой ясным золотым позднеоктябрьским днем. Доктор Чудо писал, что положил глаз на один домик во Флориде. Он спрашивал, прочитал ли Билли последние книги по спиритизму, которые он ему прислал, и как продвигаются уроки игры на пианино. Он также спрашивал, что Билли надумал по поводу визита в тот институт в Чикаго. Билли засунул письмо обратно в конверт. С той странной осени 3 года назад доктор Чудо писал часто и часто присылал ему книги по различным вопросам. Однажды, спустя 3 месяца после того, как Билли вернулся домой и обнаружил, что его отец умер, Чудо приехал к ним собственной персоной и привез старое пианино, настроенное и починенное, которое стояло теперь в передней. Спустя 6 месяцев пришло письмо из Чикаго, помеченное заказным и адресованное мистеру Билли Крикмору. Обратный адрес был Чикаго, Кресто-стрит, 1212, Институт Хилберн. В хрустящем белом конверте лежало машинописное письмо от доктора Мэри Найвенс Хилберн, в котором говорилось, что она послала это письмо из-за переписки, которую институт имел с мистером Реджинальдом Мерклем из Мобиля. «Меркль, — писала доктор, — утверждает, что Билли заинтересует ее и штат института. Существуют ли другие доказательства якобы паранормальных способностей Билли?» Он дал прочитать его матери. Больше из института ничего не приходило. Окна, выкрашенного в белый цвет дома, блестели на солнце. Из каминной трубы змеился дымок. Деревья, росшие вокруг дома, были окрашены в разные цвета, а в дыхании ветра чувствовалось приближение зимы. Возле дома стоял старый коричневый грузовик, Уродливая и ненадежная штуковина, купленная на деньги, вырученные от продажи хорошего урожая кукурузы год назад. Дом Крикмаров оставался одним из последних, не имеющих электричества, но Билли не обращал на это внимания. Темнота его не пугала, а поздним вечером зажигались керосиновые лампы, испускающие мягкий золотистый свет, который ему нравился гораздо больше, чем резкое белое электрическое освещение. Менее чем через месяц Билли разменяет третий десяток, ему будет 21. За последние 3 года он вырос еще на 2 дюйма и набрал 20 фунтов сплошных мускулов, появившихся из-за тяжелой полевой работы. Его лицо повзрослело и посуровило, глаза сверкали проницательностью, а иногда и хорошим юмором. Он поднялся на террасу и вошел в дом, пройдя мимо стоявшего справа пианино. В течение 2 последних лет он брал уроки у бывшего учителя музыки за $2 в неделю и за это время достиг определенного прогресса, заключавшегося в переходе от адских звуков, извлекаемых из пианино, к гаммам, истекающим из-под его пальцев, бегающих по клавиатуре. Много вечеров Рамона сидела со своим рукоделием и вполуха слушала аккорды, похожие, однако, на настоящую музыку. «Почта есть?» — крикнула она из кухни. — Одно письмо от мистера Чуда. Он шлет тебе привет. Билли сел на стул возле камина перечитать письмо. Когда он закончил и поднял глаза, то увидел, что его мать стоит рядом, вытирая руки о полотенце. — Он снова упоминает про то место? — тихо спросила она. Билли кивнул и передал ей письмо, но она не стала его читать. — Чикаго. Интересно, что это за город? «Грязный, наверное», — ответил Билли. «И с гангстерами», — Рамона улыбнулась. «Так было давным-давно, а сейчас гангстеры, по-моему, встречаются повсеместно». Она потерла свои мозолистые и малочувствительные пальцы. Глубоких морщин на ее лице прибавилось. «Интересно, на что похож этот институт? Ты не думал когда-нибудь об этом?» «Нет». «Мы можем позволить себе купить билет на автобус, если ты захочешь поехать. Насколько я помню, они заинтересованы в том, чтобы ты им ответил». «Они, возможно, принимают меня за какого-нибудь чудака», — проворчал Билли, глядя на тоненькие язычки пламени в камине. «Ты боишься ехать?» «Я не хочу ехать». «Я спросила не про это». Она еще несколько секунд постояла над ним, а затем подошла к окну и выглянула наружу. Ветер шевелил краснеющие листья. «В ноябре тебе стукнет 21. Я знаю, что с тобой произошло, когда ты присоединился к этому призрак-шоу. Я знаю, что ты вернулся домой со шрамами в душе. Это правильно. Только наученные опытом люди имеют шрамы. Может быть, мне не следует совать нос не в свое дело, но я считаю, что ты должен поехать в этот институт. Я думаю, ты должен узнать, что они скажут? Я там им не нужен. Нет, — повернулась к нему Рамона, — ты не нужен здесь, пока. Земля и дом в прекрасном состоянии, и ты теперь целыми днями пытаешься придумать себе работу. Что за жизнь для тебя в Готтерне? Ответь мне. Хорошая жизнь. Я буду много работать, много читать и заниматься музыкой. И пройдет еще год, так? «Мальчик, неужели ты позабыл все, чему тебя учили твоя бабушка и я по поводу твоего неисповедимого пути? Что ты должен стать достаточно сильным, чтобы следовать туда, куда он ведет, и открывать новые земли? Я научила тебя всему, что знала о церемонии, о том, как использовать Джимсон Вид и Анашу, и как распознать и высушить грибы, порошок из которых нужно добавлять в состав для курения». Я научила тебя всему, что знала о меняющем облик и о том, как он может использовать в борьбе с тобой другие души. Я научила тебя гордиться своими предками, и я считала, что ты уже научился видеть. Видеть? Видеть что? Свое будущее, — ответила Рамона. Чокта не выбирают, кому идти неисповедимым путем. Этот выбор может сделать только дарующий дыхание. «О, многие до тебя потеряли свою веру или храбрость, или их умы стирались злыми силами, но если злу удастся прервать цепочку неисповедимого пути, то все, что было сделано до этого момента, пропадет зря. Весь накопленный опыт и перенесенная боль исчезнут понапрасну. Я знаю, что то лето и осень оставили в тебе шрам, но ты не должен дать ему победить. Церемония важна, но гораздо важнее то, что находится за пределами этих стен. Рамона кивнула в сторону окна. «Мир!» «Это не мой мир», — ответил Билли. «Он может стать твоим. Ты боишься? Ты отступаешь?» Билли молчал. Случай со Спрутом все еще лежал на его душе раной, и частые кошмары сделали ее незаживающей. Иногда это была выпрыгивающая из темноты кобра, а иногда он держал в руках пистолет и не мог выстрелить в ползущее на него существо. Вскоре после его возвращения домой той осенью он на автобусе направился в Бирмингем в госпиталь, чтобы повидать Санту Талли. Медсестра сказала ему, что Санта Талли выписалась вчера и уехала назад в Новый Орлеан. Он стоял в пустой палате, где она лежала, и понимал, что больше никогда ее не увидит. Он молча пожелал ей удачи. «Я не боюсь», — сказал он. «Я просто не хочу, чтобы со мной обращались как с чудаком». «И ты думаешь, что в институте в Чикаго с тобой будут так обращаться? Ты понимаешь, кто и что ты есть? Что еще имеет значение? Но если в институте работают с такими, как мы, то они смогут обучить тебя и научиться у тебя тоже. Я думаю, там в тебе есть необходимость». «Нет». Рамона вздохнула и покачала головой. «Тогда я ошиблась. Ты еще недостаточно силен. Твоя работа еще не закончена. Она еще и не начиналась, а ты требуешь себе отдых. Ты пока его не заслужил». «Проклятье!» — резко сказал Билли и неожиданно вскочил со стула. «Оставь меня одного!» Он выхватил у нее из рук письмо доктора Чуда и зло порвал его в клочки и выбросил в камин. «Ты не понимаешь, что из себя представляет Спрут. Ты не слышала его. Ты не чувствовала его. Оставь меня в покое!» Он кинулся мимо нее к входной двери. «Билли!» — тихо позвала Рамона. Когда он повернулся, она показала ему кусочек угля, лежащий у нее на ладони. «Я нашла это на твоем ночном столике утром. Зачем ты достал его из ящика?» Он не помнил, доставал его или нет. Рамона кинула ему уголек. Тот был теплым на ощупь и сверкал, как черный таинственный амулет. «Твой дом здесь», — сказала она. «Он всегда будет здесь. Я смогу сама позаботиться о саде, о доме и земле. Я делала это раньше, но ты должен отправиться в другой мир и использовать свое умение, а также больше узнать о себе. Если ты не сделаешь этого, то потратишь зря все, что в тебе заложено». «Мне нужно подумать», — ответил Билли. «Я не вполне понимаю, что мне следует делать». «Ты понимаешь. Ты просто тянешь время». Билли сжал кусочек угля в кулаке. «Я должен поспать эту ночь в лесу. Я должен остаться наедине с собой, сколько смогу». Рамона кивнула. «Я соберу тебе еду, если ты...» «Нет, я буду есть только то, что поймаю или раскопаю. Мне нужен только спальный мешок». Она вышла, чтобы найти то, что ему нужно. Билли положил кусочек угля в карман и вышел на террасу. Ему захотелось полежать под южным ночным небом, посмотреть на звезды и ни о чем не думать. Это правда, что институт Хилберн в Чикаго тянул его. Ему было интересно, что он из себя представляет и что еще могло быть в таком большом городе. Чикаго казался ему таким же далеким, как и Китай, и таким же чужим. Также было правдой и то, что он боялся. Он взглянул на горизонт, блистающий красками поздней осени. Терпкий запах мертвого лета был похож на запах старого вина. Ему не хотелось оставлять всю работу на плечи матери, но он знал, что она права. Неисповедимый путь тянул его вперед, и он должен идти им. «Готов или нет?» — подумал он, вспоминая игры и прятки с Виллом Букером, чей символ веры Билли лежал у него в кармане джинсов. «Иду искать». 46. Сине-серебристый челленджер авиакомпании Kennet Air находился в воздухе меньше часа и летел теперь над центральным Арканзасом на высоте 23 тысяч футов. Позднеоктябрьское небо было ослепительно белым, в то время как под самолетом грозовые тучи закрыли Литл-Рок. Уэйн Фальконер, сидящий в тихом кармане, помещении, находящемся сразу за кабиной пилотов, был поражен и восхищен. По сравнению с этим бесшумным орлом, его Бичкрафт выглядел неуклюжим мотыльком. Вылет из аэропорта Файта был одним из наиболее грандиозных ощущений, испытанных им. А здесь, в небе, было так ясно и синё, что ему казалось, будто он оставил свои земные обязанности далеко позади. Он хотел такой же реактивный самолет. Он сделает все, чтобы его заиметь, и точка. Интерьер делового самолета был выполнен в сине-черных тонах с кучей хромированных и полированного дерева частей. Кресла с вращением и автоматизированным наклоном были покрыты черными чехлами, а рядом с баром фруктово-овощных соков стояла комфортабельно выглядевшая софа. Столики из датского тика были на случай болтанки прикручены к покрытому коврами полу. На одном из столиков лежали экземпляры красочного крестовопоходовского журнала. Все в длинном просторном салоне сияло чистотой, как будто кто-то отполировал каждую мельчайшую деталь. Джордж Ходжес заметил, что на овальных плексиглазовых иллюминаторах не было ни единого отпечатка пальцев. Он решил, что этот Август Крипсин должен быть привередливым человеком, хотя в демонстрации журналов похода его что-то настораживало. Это было, пожалуй, чересчур умно и попыткой завоевать Уэйна чересчур быстро. Помощник Крипсина, мистер Найлз, тоже настораживал Ходжеса. Он был вежливым, интеллигентным и хорошо информированным о деловых начинаниях похода, но в его глазах было что-то, что беспокоило Ходжеса. Они были слишком бездушными и слишком часто задерживались на Уэйне. Ходжес сидел на несколько кресел позади Уэйна, ближе к высокому визгу спаренных реактивных двигателей, расположенных в задней части фюзеляжа. Найлз, как заметил Ходжес, поспешил занять место через проход от Уэйна. Генри Брэг листал поле и ручей в паре рядов от него. Брэг был рад побыть некоторое время вдали от жены и трех детишек, мал-мало-меньше. Он цедил через соломинку имбирный эль и смотрел, как далеко внизу бегут облака. На его лице была мечтательная улыбка. Бет, их привлекательная стюардесса, прошла по проходу с бокалом апельсинового сока для Уэйна. Салон был более 8 футов в высоту, так что она могла свободно добраться до юноши. «Вот, пожалуйста», — сказала она со ослепительной улыбкой, — «могу я предложить вам журнал?» «Нет, благодарю вас. Какова сейчас скорость самолета, мэм?» «Меня зовут Бет. О, я думаю, что мы летим со скоростью около 50 миль в час. А вы пилот?» «Да, мэм, то есть, простите, Бет. Я летал на Бичкрафте Бонанза, но здесь все другое. Я всегда любил самолеты и любил летать. Когда я летаю, то в воздухе я всегда чувствую себя свободным». «Вы когда-нибудь были в Калифорнии?» Он покачал головой, отхлебнул из бокала и поставил его на свой откидной столик. «Солнце и развлечения», — сказала Бет, — «это тамошний стиль жизни». Уэйн натянуто улыбнулся. По какой-то причине Бет напоминала ему полузабытый кошмар, темноволосую девушку, поскальзывающуюся на скользкой платформе, ужасный звук, ударяющийся об край головы, вздох боли и воду, сомкнувшуюся над ней, словно черный занавес. За последние 3 года он поправился, а его рыжие волосы стали плотными и жесткими. Его глубоко посаженные глаза были почти одного цвета с небом за бортом самолета. Но это были неспокойные глаза, хранящие в себе секреты, и в них просматривались пурпурные пустоты. Он был очень бледен, за исключением нескольких колоний угрей, поздно расцветших на его щеках. «Бет», — спросил он, — «вы ходите в церковь?» Перед вылетом из Палм-Спрингс мистер Найлз дал ей полные инструкции по поводу Уэйна Фальконера. «Да», — ответила она, все еще улыбаясь, — «по правде говоря, мой отец был священником, как и ваш». В кресле через проход Найлз закрыл глаза и еле заметно улыбнулся. «Бет весьма находчивая персона, которая может найти ответ с лету». «Евангелист», — поправил ее Уэйн. «Мой папа был величайшим из всех евангелистов. Я никогда не видела вас по телевизору, но думаю, что это хорошее шоу. Я надеюсь, что оно хорошо для людей. Это то, что я пытаюсь делать». Он бледно улыбнулся ей и был обрадован, когда она вернула ему ослепительную улыбку. Она ушла, предоставив его своим мыслям и апельсиновому соку. Уэйн только что закончил трехдневный сеанс целительства в Атланте. По грубым прикидкам, он прикоснулся к 5000 человек, а также прочитал 3 зажигательные проповеди насчет адского огня и краеугольного камня. Он чертовски устал, а на следующие 2 недели у крестового похода Фальконера был по расписанию Хьюстон для очередной проповеди. «Если бы он только смог найти запись шума реактивных двигателей в полете, — думал Уэйн, — то, может быть, он смог бы спать лучше. Этот звук успокаивал его, унося далеко от похода, неся по усыпанному звездами небу. Эту студию звукозаписи подсказал ему купить его папа. Он должен слушаться этого мистера Крипсина и доверять всему, что тот скажет, — говорил ему папа. «Это все для блага дела». «Уэйн?» Рядом с ним, улыбаясь, стоял мистер Найлз. «Хочешь пойти со мной в кабину пилотов?» Найлз пошел вперед и отодвинул зеленую портьеру. При виде кокпита с его великолепной панелью управления, с мерцающими рычагами, циферблатами и шкалами, Уэйна перехватило дыхание. Пилот, рослый мужчина с широким загорелым лицом, усмехнулся из-под своих дымчатых солнцезащитных очков и сказал: «Привет, Уэйн! Садись в кресло второго пилота!» Уэйн скользнул в мягкую перчаточную кожу. Отсюда шум двигателей был едва слышен, и единственным более-менее громким звуком здесь было шипение воздуха вокруг носа Челленджера. Лобовое стекло давало широкий, неурезанный вид ярко-голубого неба с крапинками перистых облаков. Уэйн заметил движение расположенного напротив него штурмана и понял, что самолет летит под управлением автопилота. Инструменты на панели, альтиметр, измеритель скорости ветра, горизонт, указатель крена и другие, ему неизвестные, были расположены буквой «Т», точно так же, как и на панели Бичкрафта, но, конечно, их было гораздо больше. Между пилотом и вторым пилотом была расположена консоль с дросселями двигателей, пультом управления радаром, ручкой экстренного снижения скорости и другими неизвестными Уэйну приспособлениями. Он с восхищением уставился на панель. «Здесь все просто», — заметил пилот, — «если знаешь, куда смотреть. Меня зовут Джим Кумпс. Рад видеть тебя на борту». Он пожал Уэйну руку коротким твердым рукопожатием. «Мистер Найлз говорил мне, что ты летчик, это правда?» «Да, сэр». «Отлично». Кумпс протянул руку к расположенной у него над головой приборной панели и выключил автопилот. Штурвал прекратил свои небольшие корректирующие движения, оживлявшие элероны и рули высоты. Челленджер начал медленно поднимать нос вверх. «Хватай руль и посмотрим, как он будет тебя слушаться». У Уэйна вспотели ладони, когда он вцепился в штурвал и поставил ноги на покрытые жесткой резиной педали управления. «Следи за приборами», — подсказал Кумс. «Скорость все еще на авто, так что не беспокойся о ней. Опусти нос на несколько градусов. Давай уведем его недалеко от курса». Уэйн двинул штурвал вперед, и Челленджер немедленно повиновался. Его серебряный нос опустился на полетный уровень. Он слегка перестарался, и нос в результате спустился вниз градусов на 6. Самолет начало слегка разворачивать вправо, и Кумс позволил Уэйну поработать штурвалом и педалями до тех пор, пока самолет снова не уравновесился. Управление Челленджером осуществлялось не сильными, но уверенными движениями, по сравнению с которыми полет Уэйна на Бичкрафте казался борьбой с самолетом. Он усмехнулся и спросил слегка дрожащим голосом: «Ну как?» Кумс рассмеялся: «Прекрасно! Конечно, мы миль на 100 отклонились от курса, но для новичка ты справляешься вполне сносно. Хочешь быть моим вторым пилотом до Пальм-Спрингса?» Уэйн просиял. Менее чем через 2 часа Челленджер приземлился в муниципальном аэропорту Пальм-Спрингса. С места второго пилота Уэйн внимательно наблюдал за действиями Кумпса при посадке. Челленджер поджидали 2 лимузина «Линкольн Континенталь». Найлз посадил Уэйна в первый, а Ходжес и Брэг сели во второй. Однако через 10 минут после того, как оба лимузина отъехали от аэропорта, водитель-мексиканец второго сказал, что что-то не так, и съехал на обочину. Он вышел из машины, осмотрел ее и сообщил, что спустило левое заднее колесо. Ходжес посмотрел, как лимузин Найлза и Уэйна скрылся из глаз, и коротко сказал шоферу: «Чините!» Водитель уже достал похожее на альпиншток приспособление и открыл багажник, чтобы достать запаску. Уэйн ехал по краю большого поля для гольфа. Вдали змеились розовые очертания гор. По всему полю зеленая трава увлажнялась водой из разбрызгивателей, и яркими зелеными веерами росли пальмы. Лимузин свернул в фешенебельные кварталы, где из-за высоких ограждающих стен виднелись только крыши домов до верхушки пальм. Привратник в ливрее помахал им и открыл 2-створчатые широкие железные ворота. Лимузин поехал теперь по длинному проезду, обсаженному по обочинам яркими цветами, аккуратно постриженными кустами и несколькими видами крупных кактусов. Везде работали садовники, что-то подрезая и опыляя. Уэйн заметил красную шиферную крышу с башенками, и в следующий момент перед ним оказалось огромное строение, которое было, вероятно, самым странным из виденных им домов. Оно было построено из светло-коричневого камня и представляло собой нагромождение углов и выступов, высоких башен, мансард, крыш, фронтонов, готических арок и скульптур, геометрических фигур и чего-то похожего на статуи. Дом походил на работу десятка ненормальных архитекторов, которые решили воздвигнуть свои творения на одном и том же месте и соединить их арками, парапетами и закрытыми переходами. Как заметил Уэйн, строительство все еще продолжалось. На строительных лесах строители поднимали наверх камни. Нельзя было сказать, сколько этажей имел этот дом из-за того, что в одном месте строение вроде как заканчивалось, в то время как в другом возвышалось еще выше. Но удивительнее всего было то, что окна имелись только на первом этаже. Лимузин въехал под навес, и мистер Найлз подвел Уэйна к массивной входной двери. Дворецкий, мексиканец с коричневым морщинистым лицом, одетый в белый костюм, открыл ее и сказал: «Мистер Крипсин ждет вас, мистер Фальконер. Вы можете подняться сейчас же?» «Сюда», — позвал Найлз. Он провел Уэйна по блестящему паркетному полу к лифту. Когда двери лифта открылись, то на них обрушился поток холодного сырого воздуха. Пока они поднимались, Уэйн услышал тихий звук работающего оборудования, который усиливался по мере подъема. «Может, нам стоило подождать остальных?» — спросил он. «Они скоро будут». Двери лифта распахнулись. Они стояли в пустой белой комнате. Напротив них были стеклянные двери, за которыми виднелся тускло освещенный коридор. За стенами стучало и шумело какое-то оборудование, и Уэйн почувствовал в воздухе отчетливый запах дезинфицирующего средства. «Не будешь ли ты так любезен, — обратился к нему Найлз, — снять туфли? Ты можешь одеть вот это». Он подошел к столу с хромированной столешницей и вынул из него несколько пар хлопчатобумажных тапочек. На столе также стояла коробка с хирургическими перчатками. «Также, если у тебя в карманах есть деньги, то будь добр, сложи их в этот пластиковый пакет. Мелочь тоже». Уэйн снял ботинки и скользнул в тряпочные тапочки. «К чему все это?» Найлз сделал то же самое, вынув из кармана деньги и положив их в пластиковый пакет. «Ботинки и деньги переносят бактерии. Пожалуйста, одень эти перчатки. Готов? Тогда следуй за мной». Он нажал кнопку на стене, и двери быстро раздвинулись, словно в супермаркете. Когда Уэйн последовал за Найлзом в атмосферу, которая была холоднее и суше, чем в остальном доме, двери за ним резко захлопнулись, словно медвежий капкан. Коридор, освещаемый скрытыми лампами, был совершенно голым и неотделанным. Толстые каменные стены излучали холод, и где-то за ними тихо свистела воздухоочистительная система. Уэйн дошел почти до конца коридора, до больших дубовых дверей. Найлз нажал на вделанный в стену звонок, и через несколько секунд Уэйн услышал звук автоматически открывающейся двери. «Иди вперед!» — пригласил его Найлз. Уэйн, у которого нервно сжался живот и опять началась головная боль, шагнул к двери. В комнате были скелеты. Скелеты рыб, птиц и даже один человеческий с костями, соединенными проволочками, стоящий в углу. Мелкие скелеты ящериц и грызунов находились в застекленных стеллажах. Двери за Уэйном автоматически закрылись, тихо щелкнул замок. «Добро пожаловать!» Уэйн оглянулся на голос. Перед закрытыми книжными шкафами стоял стол из тикового дерева с зеленым пресс-папье на столешнице. В черном кожаном кресле с высокой спинкой сидел мужчина. От его белой лысой головы отражался свет ламп. Комната была отделана деревом, а на полу лежал темно-синий персидский ковер с золотыми фигурами. Уэйн подошел поближе и увидел, что голова венчает гору, одетой в кафтан плоти. Его лицо представляло собой складку, лежащую на складке с маленькими блестящими глазами. Он улыбнулся, показав маленькие белые зубы. «Я так рад, что ты приехал», — сказал мужчина. «Можно я буду называть тебя Уэйн?» Уэйн опасливо глянул на громоздящиеся вокруг скелеты. Одним из них был целый скелет лошади, застывший в прыжке. Август Крипсен подождал, пока Уэйн дошел до самого стола, а затем протянул руку. Только после того, как Уэйн пожал ее, он понял, что Крипсен тоже носил свежие хирургические перчатки. «Садись, пожалуйста», — Крипсен указал на стул. «Могу я тебе что-нибудь предложить? Фруктовый сок? Витамины, чтобы взбодриться?» «Нет, спасибо», — Уэйн сел. «Я съел сэндвич в самолете». «А, в Челленджере? Как он тебе понравился?» «Он чудесен. Мистер Кумс хороший пилот. Я не знаю, что произошло с остальными. Они ехали за нами». «Они скоро приедут, я уверен. Я вижу, ты заинтригован моей коллекцией, да?» «Ну, я никогда не видел ничего подобного», — Крипсен усмехнулся. «Кости! Сам каркас тела! Жесткий, прочный, стойкий к болезням и вместе с тем, к сожалению, очень часто самая первая вещь, которая ослабевает в организме. Я восхищаюсь тайнами человеческого тела, Уэйн, его трещинами и ошибками, так же, как и сильными сторонами». Он указал на человеческий скелет. «Что за величественная конструкция, не так ли? Однако, обреченная на рассыпание в пыль. Если, конечно, вы не обработаете его, не отлакируете, не скрепите проволокой так, чтобы он не смог развалиться за сотни лет». Уэйн кивнул, сцепив руки на коленях. «Ты симпатичный молодой человек», — сказал Крипсен. «21 в следующем месяце. Я прав? Жил в Файте всю свою жизнь. Ты знаешь, в южном акценте есть что-то очень земное, что ли? Ты мне начинаешь здорово нравиться, Уэйн. Я попросил мистера Найлза достать несколько видеозаписей твоих шоу, когда он ездил в Нэшвилл, и просмотрел их все по несколько раз. В тебе достаточно властности для такого молодого человека». «Спасибо». Голова Крипсена наклонилась в знак принятия благодарности. «Как я понимаю, ты проделал большой путь. Теперь у тебя есть влиятельное телевизионное шоу, радиостанция, приносящая по меньшей мере 100 тысяч годового дохода, и издательская компания, которая начнет приносить доход лишь лет через 5. Ты ежегодно выступаешь примерно перед 500 000 слушателей, а твой фонд планирует строительство христианского университета с 4-летним обучением. «Вы проверяли мои дела», — заметил Уэйн. «Точно так же, как мистер Ходжес наводил справки о Ten High Corporation. Это нормально для любого бизнеса», — он пожал массивными плечами. «Я уверен, что ты знаешь все, что тебе необходимо. Я владею Ten High. Ten High владеет контрольным пакетом Essex Records, оцененным в 1,5 миллиона, и поэтому ты сидишь в моем кабинете». Уэйн кивнул и спокойно спросил. «Essex стоит так дорого?» Крипсин ответил тихим смехом. «Ха, мой мальчик, это твое предложение. Она стоит для тебя так дорого?» «Essex только за последний год потерял 200 тысяч», — ответил Уэйн. «Интерес к кантри-музыке пропал, а Essex был не в состоянии соблазнить хитовых артистов. Я собираюсь закачать в нее новые деньги и начать все сначала под евангелистским ярлыком». «Я так и понял», — тихо сказал Крипсин. «Ты очень умный юноша, Уэйн. У тебя дар провидения наряду с очень особыми способностями. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос, и я обещаю, что твой ответ не выйдет за пределы этой комнаты. Я раз за разом пересматривал твои телевизионные шоу. Я видел выражение лиц тех, кто прошел, как вы это называете, процедуру исцеления». Его сердце застучало, челюсти и грудь напряглись. «Ты на самом деле целитель? Или это просто трюк?» Уэйн молчал. Ему хотелось подняться и уйти из этой комнаты, из этого странного дома и от этого мужчины с черными глазами. Но он помнил, что папа велел доверять ему, мистеру Крипсину, и знал, что папа не станет его обманывать. «Я целитель», — ответил он. «И ты можешь вылечить любое недомогание, любой вид болезни?» Разрезая пространство и время, в его ушах послышался голос. «Знаешь ли ты, что делаешь, сынок?» Он отмахнулся от годами накапливаемых сомнений, которые терзали его по ночам. «Да!» — Крипсин вздохнул и кивнул. «Да, ты можешь, правда? Я вижу по твоему лицу. Я видел это по лицам тех, кого ты исцелил. Ты побеждаешь распадающуюся плоть и ломающиеся кости. Ты побеждаешь грязь болезни и отгоняешь микробов смерти. Ты несешь в себе саму силу жизни, так?» «Не я. Через меня работает Бог». «Бог?» — замигал Крипсин, а затем снова начал улыбаться. «Конечно. У тебя будет Essex Records в качестве моего подарка крестовому походу. Однако я бы предпочел остаться в качестве консультанта. Мне нравится идея евангелизации. На этом можно заработать приличные деньги». Уэйн нахмурился. На мгновение ему показалось, что он видит что-то темное и огромное, стоящее за спиной Крипсина. Что-то звероподобное. Но это ощущение быстро пропало. «Ты, несомненно, устал от перелета», — сказал Крипсин. «Ты и я достигнем больших успехов, Уэйн. Мы еще поговорим об этом позже. Мистер Найлз ждет тебя в конце коридора. Он отведет тебя на линч. Я предлагаю прекрасное утреннее купание, а затем сиесту. Мы снова поговорим вечером, хорошо?» Уэйн поднялся с неуверенной улыбкой на лице. Крипсин наблюдал, как он выходит из комнаты в стерильных тряпичных тапочках. Он снял хирургические перчатки и бросил их в корзину для мусора. «Поговорим позже», — тихо сказал он. 47. «Приехали», — сказал водитель такси и свернул к тротуару. «Ты уверен, что тебе нужно выходить здесь?» «Да, сэр», — ответил ему Билли, по крайней мере, он считал, что это то самое место. Кривая табличка гласила «Креста-стрит», а на маленьком доме из коричневого кирпича висел номер 1212. На другой стороне улицы был унылого вида маленький парк с ржавыми качелями и несколькими деревцами. Вокруг парка располагались другие строения и жилые дома, по большей части выглядевшие пустыми. Вдали возвышались, просвечиваясь сквозь серый туман, огромные дома центральной части Чикаго. Билли заплатил водителю 4,50 за проезд в автомобиле, поразился он, и остановился, держа свой потрепанный чемоданчик напротив железных ворот и изгороди, которая отделяла дом 1212 от других строений. Он не знал точно, чего ему следовало ожидать, но это здание было далеко от того, что он воображал. Он толкнул ворота, и они, скрипнув, отворились. Билли направился по дорожке к входной двери. Он нажал кнопку звонка и услышал тихий звон колокольчика. В двери находился маленький глазок, и в какой-то момент Билли показалось, что за ним наблюдают. Затем замок начал открываться, раз, два и три. У Билли вдруг возникло страшное желание бегом пробежать все расстояние до остановки Грейхаунда, но он сдержался и остался стоять перед дверью. Дверь открылась, и на пороге показалась молодая девушка лет 16 или 17. У нее были длинные темные волосы, падающие почти до пояса, и Билли показалось, что она испанка. У нее были красивые настороженные глаза, в которых были видны следы печали. Она посмотрела на его чемодан. «Да? Может быть, я не туда попал? Я думал, что это институт Хилберн». Она утвердительно кивнула головой. «Ну, мое имя Билли Крикмар, и мне нужно видеть доктора Хилберн». Он порылся в кармане в поисках конверта и отдал его девушке. «Входите», — сказала девушка и заперла за ним дверь. Внутренняя отделка дома была для Билли приятным сюрпризом. Темное дерево блестело олифой и полировкой. На блестящем полу лежали коврики для обуви, а изобилие зеленых растений дополняло приветливый интерьер. В воздухе висел соблазнительный аромат хорошей еды. На второй этаж вела лестница, а сразу слева от двери в гостиной полдюжины как молодых, так и пожилых людей смотрели телевизор, читали или играли в шашки. Приход Билли на время оторвал их от занятий. «Меня зовут Анита», — представилась девушка. «Вы можете оставить здесь свой чемодан, если хотите». «Мистер Пирлман», — обратилась она к одному из мужчин, сидящих в гостиной, — «сегодня ваша очередь помогать на кухне». «О, конечно!» — мужчина отложил Reader's Digest и вышел в коридор. «Следуйте за мной, пожалуйста». Они поднялись наверх, а затем прошли мимо похожих на общие спальни хорошо прибранных комнат. На дверях имелись надписи «Испытательная лаборатория номер один», «Аудиовизуальная», «Конференц-зал», «Исследовательская лаборатория номер один». В здании с полами, покрытыми зеленым линолеумом и кафельным потолком, было очень тихо. Билли попалось навстречу несколько человек, некоторые из которых были одеты в белые лабораторные халаты. Из дверей испытательной лаборатории вышла молодая девушка одного возраста с Билли. Когда их глаза встретились, в ней промелькнула искорка интереса. Она была одета в джинсы и голубой свитер, и Билли заметил, что глаза у нее были разные, один бледно-голубой, а другой — странного темно-зеленого цвета. Девушка отвернулась первой. Анита повернула за угол, и они оказались у двери с табличкой «Доктор философии Хилберн, директор». Билли услышал приглушенный голос, раздающийся изнутри. Девушка постучала и стала ждать. Прошло несколько секунд, а затем женский голос с нотками недовольства крикнул «Войдите!». Доктор Хилберн сидела за обшарпанным столом в маленьком кабинете, заваленном книгами и бумагами. Бежевые стены были украшены грамотами в рамках и медными досками, а окно выходило в парк. На столе горела лампа под зеленым колпаком и находилась пресс-папье, металлический стакан с набором ручек и карандашей и несколько фотографий. Билли решил, что это были ее муж и дети. Ее рука держала телефонную трубку. «Нет», — твердо произнесла она, — «я не могу этого принять. Кредитование было обещано нам в прошлом году, и я буду бороться за него в самой столице, если понадобится. Меня не волнует, что все фонды исчерпаны, да я и не верю в это. Я что, должна прекратить и пойти на улицу? Мы и так уже почти что там». Она подняла голову и жестом попросила Аниту закрыть дверь. «Скажите уважаемому сенатору, что мне были обещаны соответствующие фонды, доллар в доллар. Нет, мы и так уже урезали свой штат до 1,5 землекопов. Эд, скажите ему, что я больше не потерплю надувательств. Я жду вашего звонка завтра днем. До свидания». Она положила трубку и покачала головой. «Около Спрингфилда так глубоко, что нужны болотные сапоги, чтобы перейти на другую сторону. Знаешь, что стоит в повестке дня при рассмотрении бюджета впереди нас, Анита? Выделение ассигнований на исследование образцов мусора на северном побережье. Я просила у них 15 тысяч долларов на поддержание программы на будущий год, и...» Ее ясные серые глаза сузились. «Вы кто, молодой человек?» «Меня зовут Билли Крикмар. Ваши люди послали мне это письмо». Он подошел к столу и протянул женщине конверт. «Алабама?» — с неподдельным удивлением спросила доктор Хилберн. «Вы проделали большой путь, не так ли?» Это была хрупко выглядящая женщина в белом лабораторном халате и с глубоко посаженными, настороженными и очень умными глазами. Билли решил, что ей либо около 50, либо чуть-чуть больше. Ее темно-коричневые с проседью волосы были коротко пострижены и зачесаны назад, открывая широкий морщинистый лоб. Несмотря на то, что она выглядела мягкой женщиной, ее голос, каким она разговаривала по телефону, заставил Билли думать, что когда она злится, то грызет ногти. После прочтения письма доктор Хилберн некоторое время молча рассматривала его. «Да, мы послали вам это когда-то. Мне кажется, я припоминаю сообщение, полученное от нашего друга мистера Меркля. Анита, будь добра, попроси Макса посмотреть в папке на букву «М» и принести письмо от мистера Реджинальда Меркля». Едва она произнесла имя, как Анита удалилась. «Так, что я могу для вас сделать, мистер Крикмар?» «Я? Я приехал, потому что так написано в вашем письме». «Я ожидала ответа на письмо, а не приезда. И кроме того, это было давно. Вы здесь в Чикаго с семьей?» «Нет, мэм, я здесь один». «О, а где вы остановились?» Билли сделал паузу, предчувствуя крах. «Остановился?» «Ну, я оставил свой чемодан внизу. Я думал, что смогу остановиться здесь». Доктор Хилберн замолчала. Она кивнула и протянула руку к пресс-папье. «Молодой человек, здесь не отель. Это мастерские и исследовательский центр. Те люди, которых вы, возможно, видели внизу и в лаборатории, приглашены сюда после долгих консультаций. Я ничего не знаю о вас, и, откровенно говоря, я даже не могу припомнить, почему мы вам написали. Мы пишем сотням людей, которые нам не отвечают. Наши лаборатории, конечно, не так хорошо оборудованы, как, скажем, в Дюкском университете или в Беркли, но мы существуем на те крохи, которые нам выделяет Чикагский университет, и на маленькие ассигнования. Этих средств едва хватает на тестирование и исследование тех, кого мы выбрали. И, конечно же, здесь нет места для кого-нибудь с улицы». «Я не с улицы», — запротестовал Билли. «Я проделал долгий путь». «Я не спорю, юноша, но я говорю, что...» Она взглянула на мужчину средних лет в роговых очках и в лабораторном халате, принесшего папку с письмами. «Спасибо, Макс», — сказала Хилберн мужчине, и когда он вышел, достала очки для чтения и вынула из папки несколько писем. Билли узнал заостренный почерк доктора Чуда. «Что это за место?» — спросил Билли. «Чем здесь занимаются?» «Простите, а вы не знаете?» Она взглянула на него. «Институт Хилберн. Клиника по изучению жизни после смерти, частично оплачиваемая Чикагским университетом. Но, как я уже говорила, мы...» Она умолкла, погрузившись в чтение. «А что делают те люди внизу?» «Они...» «Они экспериментируют с проявлением управления духами». Доктор Хилберн оторвалась от писем и сдвинула очки на лоб. «Юноша», — тихо сказала она, — «вы, несомненно, произвели на нашего друга мистера Меркеля глубокое впечатление. События, описываемые им здесь, достаточно интересны». Она помолчала, убрала письма обратно в папку и сказала: «Садитесь». Билли сел на стул, стоявший перед столом. Доктор Хилберн повернула свой стул так, чтобы посмотреть из окна в парк, и ее лицо осветилось бледно-серым светом. Она сняла очки и убрала их в карман жакета. «Юноша», — спросила она, — «как вам нравится наш город?» «Ну, очень шумный», — ответил Билли, — «и все куда-то бегут». Он не сказал ей, что дважды видел черную ауру. Один раз она окружала старого негра в автобусе, а второй — молодую девушку неподалеку от автобусной станции. «Вы когда-нибудь еще бывали так далеко от дома?» «Нет, мэм. Тогда вы должны чувствовать, что способность, которой вы обладаете, неважно, в чем она заключается, нечто особенное, настолько особенное, что вы покидаете Алабаму и проделываете весь ваш путь. Почему вы приехали сюда, мистер Крикмар? Я не говорю о письме. Почему?» Она повернулась к Билли и взглянула на него острым, внимательным взглядом. «Потому что мой друг доктор Чудо сказал, чтобы я поехал, и потому что так хотела моя мать, и, может быть, потому что я не знаю, куда мне еще ехать. Я хочу узнать больше о том, почему я такой, как есть. Я хочу узнать, почему я вижу то, что другие не видят, например, черную ауру, или сущности, имеющие вид голубого тумана и несущие в себе столько боли, или меняющего облик. Моя мама может видеть то же самое, и ее мама в свое время. И похоже, что мой сын или дочь будут способны делать то же самое. Я хочу узнать о себе как можно больше. Если я ошибся адресом, скажите мне, и я сейчас же уйду». Доктор Хилберн внимательно слушала и наблюдала за ним. Она была опытным психиатром, а также парапсихологом с двумя изданными книгами о жизни после смерти и искала знаки эмоциональной нестабильности, жесты и улыбки не к месту, нервные тики, общую нервозность или меланхолию. Она уловила в Билли Крикмаре только огромную тягу к самопознанию. «Вы думаете, юноша, что стоит вам появиться, как мы тут же дадим вам ответ на все ваши вопросы?» «Нет, я боюсь, что это не тот случай. Как я уже говорила, это работа, чертовски трудная работа, надо сказать. Если надо будет чему-то научиться, мы научимся этому вместе. Но в основном все исследуется посредством экстенсивных проверок и исследований. Мы не имеем дела с шарлатанами, а я их на своем веку повидала великое множество». Некоторые из них сидели там, где сейчас сидите вы, но рано или поздно их обман раскрывался. Я не знаю о вас ничего, кроме того, что написано в письмах. Насколько я знаю, вы не имеете ни малейшего понятия о исследованиях жизни после смерти. Вы, может быть, имеете пси-способности, я ни в коем случае не убеждена, что это так, но это с такой же вероятностью может быть и плодом вашего воображения. Вас могут публично преследовать. Вы можете даже попытаться уничтожить ту работу, которую мы проводим, хотя у нас и без того хватает взрывов. Юноша, вы сами верите, что вы можете общаться с мертвыми? Да. Остается это доказать. Я родилась скептиком, мистер Крикмар. Если вы говорите, что огонь светофора красный, я скажу, что он пурпурный, просто ради интересного спора. Ее глаза заблестели. «Если я решу, что вы нам подходите, вы, может быть, проклянете тот день, когда ступили за порог этого дома. Я применю к вам любой тест, который только смогу придумать. Я разберу ваш мозг на части, а затем соберу его снова, чтобы получилось более-менее похоже. В течение 2 или 3 дней вы возненавидите меня, но я привыкла к этому». «Ваша спальня будет размером с клозет, и вы должны будете делать по дому то же, что и остальные. Бездельников у нас нет. Ну что, похоже на развлечение?» «Нет». «Тогда так», — она осторожно улыбнулась. «Завтра утром, в 8 часов, Вы должны сидеть здесь, рассказывая мне о своей жизни. Я хочу услышать о вашей матери, о черных аурах, о сущностях, о... Как там его? Меняющем облик? Ну да, обед через 15 минут, и я надеюсь, что вам понравятся польские колбаски. Почему бы вам не сходить за вашим чемоданом?» Билли поднялся со стула, смущенный происшедшим. В глубине души он все еще хотел уехать отсюда. Денег на обратный билет у него хватало. Но он проделал такой огромный путь, что теперь ему стоило потратить хотя бы 3 дня, чтобы выяснить, что здесь для него припасено. Он не знал, благодарить ли ему женщину или ругать ее, поэтому он встал и молча вышел. Доктор Хилберн взглянула на часы. Она уже опаздывала домой. Муж, должно быть, ее заждался, однако она решила пожертвовать еще несколькими минутами, чтобы перечитать письма Меркля. Внутри нее нарастало возбуждение. «Неужели этот мальчик из Алабамы тот, кто нам нужен?» — задавала она себе тот самый вопрос, который вставал перед ней при появлении каждого нового испытуемого. «Является ли Билли Крикмар тем самым, кто даст нам доказательства жизни после смерти?» Она не могла этого знать, но она надеялась. После секундного размышления она встала и сняла с вешалки плащ. 48. Крик Уэйна Фальконера расколол тишину, окутывавшую владение Крипсина. Было 2 часа ночи. Когда Джордж Ходжес подошел к комнате Уэйна, одной из немногих в этом доме, имевшей окна, он обнаружил, что Найлз уже там. Он прикладывал к лбу Уэйна холодное полотенце. Уэйн свернулся на постели с полными ужаса глазами. Найлз был одет так, будто только вернулся с деловой встречи. «Кошмар», — объяснил Найлз. «Я шел по коридору, когда услышал его. Он собирался рассказать мне, что это было. Да, Уэйн?» Протирая глаза, вошел Генри Брэг. «Кто кричал? Какого черта?» «С Уэйном все в порядке», — сказал Найлз. «Расскажи мне твой сон, а потом я принесу тебе что-нибудь от головной боли». Ходжесу не понравилось это заявление. Неужели Уэйн снова сядет на свой перкадан и кодеиновые капсулы? Прерывающимся голосом Уэйн рассказал о том, что ему приснилось. Это был ужасный призрак Джимми Джеда, скелета в желтом костюме, позеленевшем и измазанным могильной землей, кричавший о том, что ведьма из Готтерна послала его в ад, где ему предстоит вечно гореть, если Уэйн не спасет его. Когда Уэйн закончил, из его горла раздался ужасный стон, а в глазах показались слезы. «Она знает, где я!» — прошептал он. «По ночам она бродит снаружи и не дает моему папе прийти ко мне!» Брэг посерел. Ходжес понял, что навязчивая идея о мертвом отце завладела Уэйном еще сильнее. Последние 4 ночи Уэйн просыпался из-за кошмаров о Джимми Джеди и Крикмарах. Прошлой ночью он даже клялся, что видел за окном смеющееся над ним бледное лицо сына Крикмара. «Уэйн рассыпается на куски», — думал Ходжес, — «прямо здесь, на солнечном побережье». «Я не могу спать», — Уэйн схватил гладкую белую руку Найлза. «Пожалуйста, мой папа сгнил, и я не могу теперь восстановить его». «Все будет хорошо», — мягко успокоил его Найлз. «Нет нужды бояться, пока ты находишься в доме мистера Крипсина. Это самое безопасное место на земле. Одень халат и тапочки, я отведу тебя к мистеру Крипсину. Он даст тебе что-нибудь успокоительное». «Одну секундочку», — раздраженно вмешался Ходжес. «Мне не нравятся все эти ночные визиты Уэйна к Крипсину. Что происходит? Мы прибыли сюда по делу, а все, чем мы занимаемся, это слоняемся по этому сумасшедшему дому. У Уэйна есть и другие обязанности, и я не хочу, чтобы он принимал пилюли». «Гомеопатия», — Найлз подал Уэйну халат. «Мистер Крипсин верит в оздоровительную силу природы, и я думаю, что Уэйн подтвердит, что вы можете уехать, когда захотите». «Что? И оставить его с вами? Уэйн, послушайте меня. Мы должны вернуться обратно в Файет. Все это дело темно, как обратная сторона Луны». Уэйн завязал халат и посмотрел на Ходжеса. Мой папа сказал, что я должен доверять мистеру Крипсину. Я хочу остаться здесь еще ненадолго. Если вы хотите уехать, то вы свободны». Ходжес увидел, что глаза юноши затуманены. Он понял, что мальчику отказывает чувство реальности. «И что за пилюли дадут Уэйну?» «Я умоляю тебя», — попросил Джордж, — «поехали домой». «Джим Кумс возьмет меня завтра с собой на Челленджер», — ответил Уэйн. «Он говорит, что я могу научиться летать на нем. Это совершенно безопасно». «Но как же поход?» — Уэйн покачал головой. «Я устал, Джордж. У меня боль внутри. Я сам поход, и куда еду я, туда идет и поход. Разве это не так?» — он взглянул на Генри Брэгга. Улыбка адвоката была вымученной и натянутой. «Конечно, как скажешь, Уэйн, я за тебя на все 100». «Вам не стоило беспокоиться, джентльмены», — сказал Найлз, беря Уэйна за локоть и направляясь в сторону двери. «Я послежу за сном Уэйна». Неожиданно лицо Джорджа Ходжеса покраснело от ярости. Он пересек комнату и положил руку на плечо мужчине. «Послушайте вы!» Найлз молниеносно развернулся, и в горло Ходжеса уперлись два жестких пальца. Ходжес почувствовал короткую ослепляющую боль, от которой подогнулись его колени. Через сотую долю секунды рука Найлза снова спокойно висела вдоль его тела. В его бледно-серых глазах мелькнул тусклый огонек. Ходжес закашлялся и отошел в сторону. «Извините», — сказал Найлз, — «но вы никогда не должны касаться меня таким образом». «Вы пытались меня убить», — прохрипел Ходжес. «У меня есть свидетели. Клянусь Богом, я привлеку вас за все, что вы натворили. Я уезжаю отсюда сейчас же». Он, шатаясь, прошел мимо них к выходу из комнаты, прижимая руку к горлу. Найлз оглянулся на Брэгга. «Урезоньте вашего друга, мистер Брэгг. Ему не выйти из дома до утра, потому что двери и окна заперты гидравлически. Я поступил грубо, и я извиняюсь». «О, конечно, все в порядке. Я имею в виду, что Джордж немного расстроен». «Точно. Я уверен, что вам удастся его успокоить. Поговорим утром». «Хорошо», — согласился Брэгг и соорудил слабую улыбку. Август Крипсин ждал в своей спальне этажом выше в другом конце дома. Когда Уэйн впервые увидел ее, она напомнила ему больничную палату. Стены были белыми, а потолок был разрисован под голубое небо с белыми облаками. Жилая часть состояла из софы, кофейного столика и нескольких кожаных кресел. Пол покрывали персидские ковры мягких тонов, а торшеры излучали золотистый свет. Большая кровать, укомплектованная пультом управления освещением, влажностью и температурой и содержащая несколько маленьких телевизионных экранов, была со всех сторон окружена пластиковой занавеской наподобие кислородной камеры. Рядом с кроватью был установлен кислородный баллон с маской. Шахматная доска все еще стояла на длинном кофейном столике тикового дерева, где была оставлена прошлой ночью. Крипсин, одетый в длинный белый халат, сидел рядом с ней. Когда Найлз привел Уэйна, его глаза оценивали варианты продолжения партии. На Крипсине были надеты тапочки и хирургические перчатки. Его тело покоилось в специальном управляемом кресле. «Опять кошмар?» — спросил он у Уэйна, когда Найлз вышел. «Да, сэр. Присаживайся. Давай продолжим игру с того места, на котором прервались». Уэйн пододвинул к себе кресло. Крипсин учил его основам игры. Уэйн безнадежно проигрывал, однако кони, пешки, ладьи и все прочее отвлекало его от плохих снов. «Они были настолько реальны, да?» — спросил Крипсин. «Я думаю, что кошмары более реальны, чем обычные сны». Он указал на две пилюли, белую и красную, и на чашку травяного чая, которая стояла напротив Уэйна. Уэйн без колебаний проглотил пилюли и запил их чаем. Они помогали ему расслабиться, помогали уменьшить мучительную головную боль, и после того, как он к утру засыпал, он знал, что ему будут сниться только прекрасные сны о том, как он был маленьким и играл с Тобби. В этих навеянных лекарствами снах все было безмятежным и счастливым, и зло не могло найти дорогу к нему. Маленький человек боится малопонятных вещей, и только человек с большим характером чувствует настоящий ужас. Я наслаждаюсь нашими беседами, Уэйн. А ты? Уэйн кивнул. Он уже начал чувствовать себя лучше. Сознание прояснилось, затхлые сети страха растаяли, и он почувствовал себя, как на свежем летнем ветерке. Еще немного, и он засмеется, как маленький мальчик. Все страхи и ответственность исчезнут, как плохие сны. «Всегда можно судить о человеке», — сказал Крипсин, — «потому, чего он боится. И страх может быть также орудием, большой рукояткой, с помощью которой можно заставить вращаться мир в любом направлении. Ты лучше всех людей должен знать силу страха». «Я?» — Уэйн оторвал взгляд от шахматной доски. «Почему?» «Потому что в этом мире есть два величайших ужаса — болезнь и смерть. Ты знаешь, сколько миллионов бактерий населяет человеческий организм? Сколько из них может внезапно стать смертельно опасными и начать сосать соки из человеческих тканей? Ты знаешь, как хрупок человеческий организм, Уэйн?» «Да, сэр. Твой ход». Уэйн начал изучать лежащую перед ним доску из слоновой кости. Он пошел слоном, не имея в голове других идей, кроме как съесть одну из черных ладей Крипсина. «Ты уже забыл то, что я говорил тебе», — заметил Крипсин. «Ты должен научиться смотреть через плечо». Он протянул руку на другую сторону доски и съел второй своей ладьей последнего слона Уэйна. Лицо его при этом напоминало раздутую белую луну. «Почему вы живете так?» — спросил Уэйн. «Почему вы не выходите наружу?» «Почему же? Иногда выхожу, когда у меня намечена какая-то поездка. 49 секунд от двери до лимузина, 46 от лимузина до самолета. Неужели ты не понимаешь, что плавает в воздухе? Каждая эпидемия чумы, которая свирепствовала в городах и странах, кося сотни и тысячи, начиналась с маленького микроорганизма. Паразита, который выделился при чихании или прицепился к мухе, когда та залезала в крысиную нору». Он наклонился к Уэйну, его глаза расширились. «Желтая лихорадка, тиф, холера, малярия, черная чума, сифилис, кровяные нематоды и черви могут инфицировать вас и убить вашу силу, оставив в результате пустую оболочку. Бациллы бубонной чумы могут быть дремлющими и безвредными на протяжении поколений, а затем неожиданно истребить полмира». На черепе Крипсина засверкали маленькие капли пота. «Болезнь», — прошептал он, — «она повсюду вокруг нас. Она прямо за этими стенами, Уэйн, прижалась к ним и пытается проникнуть внутрь. Но люди теперь иммунны ко всем этим вещам», — возразил Уэйн. «Никакого иммунитета не существует!» — Крипсин почти кричал. Его губы несколько секунд беззвучно шевелились. Степень сопротивляемости росла и падала. Болезни менялись, вирусы мутировали и размножались. В 1898 году бубонная чума убила в Бомбее 6 миллионов. В 1900 году она появилась в Сан-Франциско. Аналогичные чумные бактерии были найдены у земляной белки. Ты понимаешь? Они ждали. Каждый год в Соединенных Штатах регистрируются случаи заболевания проказой. В 1948 году в Штатах чуть не разразилась эпидемия оспы. Болезнь все еще здесь. Кроме того, появились новые бактерии, новые паразиты, которые эволюционировали все это время. Если болезни поставить под контроль, то и смерть окажется под контролем, сказал Крипсин. Какую силу должен иметь человек, чтобы не бояться? Эта сила сделает его подобным Богу. Я не знаю, я никогда не думал об этом с такой точки зрения. Уэйн взглянул в обрюзгшее лицо Крипсина. Глаза мужчины были бездонными черными омутами, а поры на коже напоминали размером блюдца. Его лицо, казалось, заполнило всю комнату. По телу Уэйна разлилось тепло и ощущение безопасности. Он знал, что в этом доме он был в безопасности, и, несмотря на то, что иногда он видит кошмары, посылаемые ему этой женщиной-колдуньей, она не сможет до него добраться. Ничто не сможет добраться до него. Ни обязанности, ни страхи, ни какие-либо болезни окружающего мира. Крипсин поднялся с кресла с ворчанием гиппопотама, выныривающего из черной воды. Он неуклюже пересек комнату, подошел к кровати, отодвинул окружающую его пластиковую занавеску и нажал пару кнопок на пульте управления. В тот же миг на трех видеоэкранах возникло изображение. Уэйн искоса взглянул на них и хмыкнул. Это были видеозаписи его телевизионного шоу, и на всех трех экранах он касался людей, стоящих в очереди исцеления. «Я смотрю это снова и снова», — сказал огромный мужчина. «И надеюсь, что вижу правду. Если это так, то ты единственный человек на Земле, который может сделать для меня то, что я хочу». Он повернулся к Уэйну. «Мой бизнес комплексный, требующий много внимания. Я владею компаниями от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, плюс еще многими в других странах. Для распоряжений я пользуюсь телефоном. Люди делают все, чтобы стать ближе ко мне. Однако мне 55 лет, мне везде мерещатся болезни, и я чувствую, что дела ускользают у меня из рук. Я не хочу, чтобы это произошло, Уэйн. Я перенесусь в рай или в ад, оставив дела такими, как есть». Его черные глаза загорелись. «Я хочу отвести от себя смерть». Уэйн смотрел на свои руки, сцепленные на коленях. Голос Крипсина эхом отдавался в его голове, будто он сидел в огромном кафедральном соборе. Он вспомнил, что его папа говорил ему, чтобы он хорошо прислушивался к тому, что говорит мистер Крипсин, потому что он мудрый и справедливый человек. Крипсин положил руку на плечо Уэйна. «Я рассказал тебе о своем страхе. Теперь расскажи мне о своем». Уэйн поначалу нерешительно стал рассказывать. Потом он разговорился, пытаясь высказать все, что было внутри него, и зная, что мистер Крипсин поймет. Он рассказал ему о Рамоне Крикмар и ее сыне, о том, как она прокляла их с отцом и пожелала отцу смерти, о смерти и воскрешении своего отца, о том, как она стала насылать на него кошмары и как он не может выгнать из головы ее лицо или лицо мальчика-демона. «Из-за нее у меня болит голова», — объяснил Уэйн. «А этот парень, иногда я вижу его глаза, смотрящие на меня, как будто он думает, что лучше меня». Крипсин кивнул. «Ты доверяешь мне сделать для тебя хорошее дело, Уэйн?» «Да, сэр, доверяю. Ты чувствуешь себя удобно и комфортабельно здесь. Я помогал тебе заснуть и все забыть. Да, сэр, я чувствую, что вы верите мне. Вы слушали меня, и вы поняли. Другие, они смеялись надо мной, как тогда под Тауэром». «Тауэр?» — спросил Крипсин. Уэйн тер лоб, но не отвечал. «Я хочу показать тебе, сынок, как я могу быть искренен. Я хочу, чтобы ты доверял мне. Я положу конец твоим страхам. Это будет сделать просто, но... Если я сделаю это для тебя, то я попрошу тебя сделать кое-что для меня взамен, чтобы я мог знать, насколько искренен ты. Понимаешь?» Пилюли заработали. Комната начала медленно вращаться, цвета перемешались в длинную радугу. «Да, сэр», — прошептал Уэйн. «Они должны гореть в адовом пламени навечно. Навечно!» «Я помогу тебе послать их в ад!» Крипсин наклонился над Уэйном, сжав его плечо. «Я попрошу мистера Найлза позаботиться об этом. Он религиозный человек». «Мистер Найлз мой друг», — сказал Уэйн. «Он приходит по ночам и разговаривает со мной, и он приносит мне перед сном бокал апельсинового сока». Уэйн заморгал и попытался сосредоточить взгляд на лице Крипсина. «Мне... нужно немного волос колдуньи. Я хочу подержать их в руках, потому что я знаю». Огромное лицо улыбнулось. «Это просто», — прошептало оно. 49. Бабье лето сильно затянулось. Синий вечерний свет догорал. Желтые листья шелестели на деревьях и, падая, шебуршали по крыше дома крикмаров. По мере сгущения темноты Рамона все больше и больше выкручивала фитили ламп, стоящих в передней. В камине горел слабый огонек, и она придвинула свой стул поближе, чтобы он мог ее греть. Она следовала традиции Чокта, заключающейся в том, чтобы разводить маленький огонь и садиться к нему поближе, в отличие от белых людей, которые разводят огромный костер и становятся подальше от огня. На столе рядом с ней горела керосиновая лампа с металлическим отражателем, дающая достаточно света для того, чтобы она могла в третий раз перечитать письмо, полученное сегодня от сына. Оно было написано на листочке в линейку, вырванном из тетради, но на конверте в левом нижнем углу красивыми черными буквами было напечатано название института Хилберн и его адрес. Билли находился в Чикаго уже почти 3 недели, и это было вторым присланным им письмом. Он описывал, что он видел в городе, и поведал ей все об институте Хилберн. Он писал, что он много разговаривал с доктором Мэри Хилберн и другими докторами, работавшими с добровольцами. Билли написал, что познакомился с другими испытуемыми, но большинство из них оказались неразговорчивыми и замкнутыми. Мистер Перлмен, миссис Бреннан, пуэрториканка Анита, заросший хиппи Брайан — все они экспериментировали с тем, что доктор Хилберн называла тета-агентами или бестелесными существами. Билли также упомянул о девушке по имени Бонни Хейли. Он писал, что она очень симпатичная, но держится в стороне от остальных, и он видит ее очень редко. Он проходит тесты, много тестов. Его искололи иголками, прикрепляли к голове электроды и изучали зигзаги на длинных бумажных лентах, выползавших из машины, к которой он был подключен. Его спрашивали, какие изображения отпечатаны на том, что называется картами Зеннера, и попросили вести дневник сновидений. Доктор Хилберн очень интересуется его встречами с меняющим облик, и о чем бы они ни говорили, она всегда записывала разговор на магнитофон. Похоже, что она более требовательна к нему, чем к остальным, и она сказала, что хочет вскоре увидеться с Рамоной. На следующей неделе настанет очередь сеансов гипноза и испытаний бессонницей, чего он вовсе не хочет. Билли писал, что любит ее и что вскоре напишет снова. Рамона отложила его письмо и прислушалась к ветру. Огонь в камине трещал, давая тусклый оранжевый свет. Она написала ответ на письмо Билли и отправит его завтра. «Сынок, ты был прав, уехав из Готтерна. Я не знаю, как все обернется, но я верю в тебя. Твой неисповедимый путь вывел тебя в мир, и он не кончается в Чикаго. Нет, он будет продолжаться и продолжаться до конца твоих дней». Каждый находится на своем собственном неисповедимом пути, идя по следу дней и выбирая лучшее из того, что бросает на него жизнь. Иногда невероятно трудно распознать, что хорошо, а что плохо в этом суматошном мире. Что выглядит черным, на самом деле может оказаться белым, а то, что похоже на мел, оказывается на деле черным деревом. Я много думала о Уэйне. Однажды я ездила туда, но свет в его доме не горел, я боюсь за него. Его притягивает к тебе так же, как и тебя к нему, но он испуган и слаб. Его неисповедимый путь мог бы привести его к тому, что он стал бы обучать других исцелению своего организма, но сейчас он занавешен корыстью, и я не думаю, что он ясно видит его. Ты можешь не хотеть принимать это сейчас, но если хотя бы раз в жизни у тебя будет возможность помочь ему, ты поможешь. Вы связаны кровью, и несмотря на то, что ваши пути ведут в разные направления, вы останетесь частью друг друга. Ненавидеть просто, любить гораздо труднее. Ты знаешь, что есть более великая тайна, чем смерть. Жизнь — то, как она крутится, подобно карнавальной карусели. Кстати, когда я читала о девушке Бонни, я почувствовала некоторую петушиность. Видимо, она для тебя не просто девушка, раз ты так о ней пишешь. Я очень горжусь тобой и знаю, что буду гордиться еще больше. Я люблю тебя». Рамона взяла лампу и вышла в спальню, чтобы взять рукоделие. Уловив свое отражение в зеркале, она остановилась оглядеть себя. Она увидела больше седых волос, чем темных, и много морщин на лице, но глубоко в глазах она еще оставалась той неуклюжей девушкой, которая увидела Джона Крикмара, стоявшего у противоположной стены амбара рядом с мотыгами, девушкой, которая хотела, чтобы этот парень обнял ее так, чтобы затрещали ее ребра, девушкой, которая хотела летать над холмами и полями на парусах мечты. Она гордилась тем, что не потеряла эту часть себя. Ее неисповедимый путь был практически закончен, поняла она с оттенком грусти. Но, думала она, посмотри, сколько сделано. Она любила хорошего человека и была любима им. Вырастила сына, всегда вставала на защиту себя и делала мучительную работу, которую требовало от нее ее предназначение. Она научилась принимать радости и печали, видеть дарующего дыхание в упавшей росе и сухом листе. Одно только мучило ее — рыжеволосый мальчик, копия своего отца, которого Джи-Джи Фальконер назвал Уэйном. Неутомимый ветер шумел вокруг дома. Рамона одела свитер, взяла рукоделие и направилась обратно к камину, где просидела и внимательно проработала около часу. В задней части шеи возникло ощущение покалывания, но она знала, что долго это не продлится. Что-то шло сквозь ночь. Она знала, что оно шло за ней. Она не представляла себе, как оно выглядит, но она хотела посмотреть ему в лицо и дать понять, что она не боится. Когда она смотрелась в зеркале, она видела в нем свою черную ауру. Рамона закрыла глаза и позволила себе задремать. Она снова была ребенком, бегающим по зеленым лугам под жарким летним солнцем. Она легла на траву и стала наблюдать, как облака меняют форму. Вон там дворец с пушистыми башнями и флагами, а... «Рамона!» — услышала она. «Рамона!» — это была мама, зовущая ее издалека. «Рамона! Маленькая чертовка! Немедленно домой, слышишь?» Ее щеки коснулась ладонь, и она проснулась. Огонь в камине и лампа почти погасли. Рамона узнала прикосновение, и ей стало тепло. Раздался стук в дверь. Рамона еще несколько секунд покачалась в кресле. Затем она подняла подбородок, встала и пошла к двери. Несколько секунд ее рука лежала на задвижке, затем она вздохнула и отодвинула ее. Высокий мужчина в соломенной ковбойской шляпе, джинсовой куртке и потрепанных джинсах стоял на террасе. У него была серая с проседью бородка и темные глубоко посаженные глаза. За его спиной стоял глянцево-черный грузовик-пикап. Жуя зубочистку, он протяжно произнес: «Как поживаете, мэм? Похоже, я не там свернул с шоссе. Вы не будете так любезны принести мне стакан воды? А то, знаете ли, в горле...» «Я знаю, кто вы такой», — сказала Рамона и увидела в глазах мужчины легкий шок и нерешительность. «Он не был настоящим ковбоем», — подумала Рамона. «У него слишком гладкие руки. Я знаю, зачем вы здесь. Заходите». Он заколебался. Улыбка исчезла с его лица. Он увидел, что она действительно знала это. Какая-то часть его уверенности испарилась, а под ее твердым взглядом стал ощущать себя словно божуком, только что вскарабкавшимся на камень. Он почти решил бросить эту затею раз и навсегда, но вовремя вспомнил, что не сможет забрать свои деньги и бежать. Рано или поздно они все равно найдут его. Кроме того, он все-таки профессионал. «Так вы зайдете?» — спросила Рамона и открыла дверь пошире. Он вынул изо рта зубочистку, промямлил «спасибо» и вошел в дом. Он не смотрел в ее лицо, потому что знал, что ей все известно. Она не боится, и это делало его задачу невыносимой. Она ждала. Мужчина решил сделать это как можно более быстро и безболезненно, и это будет в последний раз. Да поможет ему Господь. Рамона закрыла дверь, чтобы не было сквозняка, и вызывающе повернулась к гостю. Часть 11. Проверка. 50. Из горла Билли вырвался приглушенный крик, и он сел на кровати в темноте среди сбившихся простыней. Его мысли путались от ужаса. Он включил лампу и обернулся одеялом. За окном стучал дождь. Он не помнил деталей кошмара, но тот имел отношение к матери и к дому. Искры, улетающие в ночное небо, отвратительная морда, меняющего облик, ярко-красная в свете пламени. Билли встал с кровати и с трудом вышел в коридор. По пути в мужской туалет он увидел свет, горящий внизу, в гостиной. Он спустился по лестнице, надеясь найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. В гостиной горела только одна лампа. Телевизор был включен и тихо показывал настроечную таблицу. На софе, свернувшись калачиком и накрывшись коричневым дождевиком с заплатанными локтями, лежала девушка с разноцветными глазами. Правда, сейчас ее глаза были закрыты, и она спала. Билли немного постоял над ней, восхищаясь ее каштановыми волосами и красотой лица. Пока он смотрел, она вздрогнула во сне. Она была даже симпатичнее Мелиссы Петтус, подумал Билли, но казалась беспокойной личностью. От мистера Перлмана он узнал, что ей 19, и ее родственники живут в Техасе. Больше никто ничего о ней не знал. Неожиданно, будто почувствовав его присутствие, ее брови затрепетали. Она вскочила так резко, что Билли испугался и отступил на шаг. Она посмотрела на него с сосредоточенностью загнанного животного, но ее глаза оставались затуманенными и мертвыми. «Они должны сгореть», — прошептала она едва слышно. «Так сказала Кеппи, а Кеппи никогда не ошибается». Тут Билли увидел, что ее взгляд проясняется, и он понял, что девушка говорила во сне. Она неуверенно посмотрела на него, и на ее щеках вспыхнул румянец. «Что это? Что тебе нужно?» «Ничего. Я увидел свет». Билли улыбнулся, стараясь уменьшить ее, видимое невооруженным глазом, напряжение. «Не беспокойся, я не кусаюсь». В ответ она только плотнее закуталась в плащ. Билли заметил, что на ней были одеты все те же джинсы и свитер, и он подумал, что либо она не раздевается, когда ложится в кровать, либо совсем не ложится спать. «Не похоже, что по телевизору интересная программа», — сказал он и выключил его. «Ты давно здесь?» «Некоторое время», — ответила она, по-техасски растягивая слова. «Кто такая Кеппи?» Она дернулась, словно ее ударили. «Оставь меня!» — резко сказала она. «Я никого не беспокою и не хочу, чтобы кто-то беспокоил меня. Я не хотел тебя обидеть. Извини». Он повернулся к ней спиной. Она, конечно, симпатичная девушка, но весьма невоспитанная. Он почти дошел до лестницы, когда услышал ее голос. «Что делает тебя особенным?» «Что?» «Доктор Хилберн думает, что ты особенный. Почему?» Билли пожал плечами. «Не знаю. Я не сказала, что знаешь. Я сказала, что так думает доктор Хилберн. Она проводит с тобой много времени. Можно подумать, что ты важная особа». Билли остановился на середине лестницы, прислушиваясь к шуму дождя за стеной. Бонни сидела, подтянув ноги к груди и накинув на плечи плащ. В ее глазах был страх, и Билли понял, что она по-своему ищет компании. Он снова спустился в гостиную. «Я не знаю, почему. На самом деле». Пауза затянулась. Бонни не глядела на него, а смотрела в окно на ледяную бурю. «Сегодня будет сильный дождь», — сказал Билли. «Миссис Бреннан сказала, что она думает, что скоро пойдет снег». Бонни долго не отвечала, а затем тихо произнесла. «Я надеюсь, что он будет долгим. Я надеюсь, что дождь будет идти неделями. ведь когда идет дождь, ничего не может загореться, да?» Она трогательно посмотрела на Билли, и он поразился ее простой, природной красоте. На ней не было косметики, и она выглядела свежей и здоровой, за исключением темных мешков под глазами. «Мало спит», — подумал он. Он не понял ее комментарий, поэтому промолчал. «Почему ты всегда носишь это?» — спросила девушка. Только в этот момент Билли осознал, что сжимает в левой руке кусочек угля. Наверное, он захватил его, выходя из комнаты. Он редко был без него, и ему пришлось объяснить его значение доктору Хилберн, когда она поинтересовалась. «Это что-то вроде талисмана или чего-нибудь подобного?» «Думаю, да. Я просто ношу его, вот и все». «А...» Билли перенес свой вес с одной ноги на другую. На нем была пижама и халат с тапочками, которые ему выдали в институте. Несмотря на то, что уже было за два ночи, он не спешил вернуться в постель. «А ты откуда? Из Техаса?» «Ламеза. Это посередине между Лаббоком и Биг-Спринг. А ты откуда? Из Алабамы?» «Из Готтерна. А откуда ты знаешь, что я из Алабамы?» Она пожала плечами. «А ты откуда знаешь, что я из Техаса?» «Наверное, спросил кого-нибудь». Он сделал паузу, изучая ее лицо. «Как получилось, что у тебя один глаз голубой, а один зеленый? А как получилось, что у тебя кудрявые волосы, хотя ты индеец?» «Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос», — улыбнулся Билли. «А ты?» «Нет, я только частично индеец. Чокто, не беспокойся, я не буду снимать с тебя скальп». «Я и не беспокоюсь. Я происхожу из длинной линии охотников за индейцами». Билли рассмеялся и по искоркам в глазах девушки понял, что она готова рассмеяться вместе с ним, но вместо этого она отвернулась к окну и стала смотреть за дождем. «Что ты делаешь так далеко от Техаса? Что ты делаешь так далеко от Алабамы?» Он решил попробовать подойти с другой стороны. «На самом деле мне кажется, что твои глаза красивы». «Нет, на самом деле они просто разные, и все. Иногда хорошо быть разными». «Конечно». «Нет, в самом деле, ты должна гордиться тем, как выглядишь. Это ставит тебя особняком». «Это уж точно». «Я имел в виду, что это ставит тебя особняком в хорошем смысле. Это делает тебя особенной. И кто знает, может быть, ты видишь вещи лучше, чем остальные люди». «Может быть», — тихо, с тревожными нотками сказала она. «Это означает то, что я вижу много того, чего не хотела бы видеть». Девушка взглянула на Билли. «Ты разговаривал обо мне с доктором Хилберн?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь о Кеппи?» «Только доктор Хилберн знает об этом». Билли рассказал ей, что она говорила перед тем, как пробудилась ото сна, и стало ясно, что это вызвало у нее раздражение. «Ты не должен был шляться здесь», — сказала Бонни. «Ты испугал меня, вот и все. Зачем ты сюда подкрался?» «Я не подкрадывался. Мне приснился кошмар, который меня разбудил». «Кошмары», — прошептала она. «Да, я много о них знаю». «Ты будешь сейчас спать?» «Нет». Она замолчала и нахмурилась. Ее щеки и нос были обсыпаны веснушками, и Билли представил себе ее, скачущую на лошади под солнцем Техаса. Она была немного худая, но Билли решил, что она всегда сможет позаботиться о себе сама. «Я не люблю спать, поэтому я и здесь, внизу. Я хотела посмотреть телевизор, а затем почитать столько, сколько смогу выдержать». «Почему?» «Ну, это потому, что я иногда вижу сны, кошмары, нечто действительно ужасное. Если я не сплю, то не могу их видеть. Я даже уходила вечером гулять, пока не начался сильный дождь. Я надеюсь, что он полил надолго. Как ты думаешь?» «Я не знаю. Почему это для тебя так важно?» «Потому что...» — сказала она и пристально посмотрела на Билли. «Тогда то, что показала мне Кеппи, будет неправдой. Ничто не сможет гореть так, как она мне показала». Тон ее голоса приблизился к безнадежному. Билли сел в кресло, приготовясь слушать то, что она, может быть, расскажет. Она рассказала, и Билли слушал, не отрываясь. Начала она рассказ неохотно. Когда Бонни Хейли было 11 лет, В голой техасской степи ее ударила молния. У нее сгорели все волосы, а ногти почернели, и она лежала при смерти почти месяц. Она помнила темноту, голоса и желание уйти, но каждый раз, когда у нее возникало желание умереть, она слышала ясный высокий детский голос, говорящий ей «нет, уход из жизни — это не ответ». Голос призывал и призывал ее сконцентрироваться, бороться с болью. Она так и поступила, медленно, но верно выздоравливая. У нее была нянечка, миссис Шелтон, и каждый раз, когда она входила в палату, в ушах у Бонни возникал тихий звенящий звук. Она начала видеть странный повторяющийся сон, головной убор нянечки, катящейся по движущейся лестнице. Недели позже Бонни узнала, что миссис Шелтон оступилась на эскалаторе в универсальном магазине в Лаббоке и сломала себе шею. С этого все и началось. Бонни назвала странный высокий голос в своей голове Кеппи в честь невидимой подруги, которая была у нее, когда ей было 6 лет. У нее было одинокое детство, большую часть которого она провела на ранчо своего приемного отца неподалеку от Ламезы. Визиты Кеппи стали более частыми, а с ней и более частыми стали сны. Раз она увидела чемоданы, падающие и падающие с ясного голубого неба, на одном из них она даже смогла прочитать бирку и номер рейса. Кеппи попросила ее быстро кому-нибудь рассказать об этом, но мама Бонни решила, что все это просто дурачество. Менее чем через 2 недели возле Далласа столкнулись в воздухе 2 самолета, и багаж разбросало по степи на много миль. Было еще много различных снов и предсказаний, которые Бонни назвала «колоколами смерти», пока отчим, наконец, не позвонил в National Star и оттуда не приехали взять у нее интервью. Ее мать была испугана последовавшим за этим вниманием и потоком ненормальных писем и непристойных телефонных звонков. Ее отчим хотел, чтобы она написала книгу. «О, ты только сделай это», — говорил он ей, и стала ездить с лекциями о колоколах смерти. Родители Бонни разошлись, и для нее стало ясно, что мать боится ее и считает ее причиной развода. Пришли сны, и вместе с ними голос Кеппи, настаивающий на действиях. Примерно в это время National Star окрестил ее ангелом смерти Техаса. «Со мной захотели поговорить психиатры из Техасского университета», рассказывала Бонни тихим, напряженным голосом. «Мама не хотела, чтобы я ехала, но я знала, что должна. Кеппи так хотела. Во всяком случае, доктор Каллаген работал раньше с доктором Хилберн, поэтому он позвонил ей и устроил так, чтобы я сюда приехала. Доктор Хилберн говорит, что у меня дар предвидения, что, может быть, молния что-то переключила у меня в голове, открыв меня сигналом тех, кого она зовет вестниками. Она верит, что в нашем мире остаются сущности тех, чьи тела умерли». «Бестелесные», — подсказал Билли, — «дискарнаты». «Правильно. Они остались здесь и остаются помочь остальным, но не каждый может понять, что они стараются сказать». «А ты можешь». Она покачала головой. «Не всегда. Иногда сны недостаточно ясны. Иногда я едва понимаю голос Кеппи. С другой стороны, может быть, я просто не хочу слышать, что она говорит. Я не люблю спать, потому что я не хочу видеть то, что она мне показывает». «И ты совсем недавно опять видела сон?» «Да», — сказала она. «Несколько ночей я еще не говорила доктору Хилберн. Она снова захочет прицепить меня к одной из этих машин, а мне от проверок становится плохо. Кеппи показала мне здание в огне. Старое здание в плохой части города. Огонь распространяется очень быстро, и я чувствую на лице сильный жар. Я слышу звук подъезжающих пожарных машин. Тут обрушивается крыша, и я вижу, как люди выпрыгивают из окон. Это должно случиться, Билли. Я знаю это». «А ты знаешь, где находится это здание?» «Нет, но я думаю, что здесь, в Чикаго. Все прошлые сны сбывались в радиусе 100 километров от того места, где я находилась. Доктор Хилберн думает, что я что-то вроде радара. Моя дальность действия ограничена», — сказала она с легкой пугающей улыбкой. «Кеппи сказала, что они умрут, если я не смогу им помочь. Она сказала, что это начнется в проводке и быстро распространится. Она еще сказала что-то вроде колючки, но я не понимаю, что это значит». «Тебе нужно рассказать доктору Хилберн», — сказал Билли девушке. «Завтра утром. Может быть, она сможет помочь тебе». Она едва заметно кивнула. «Может быть, но я так не думаю. Я так устала от ответственности, Билли. Почему это произошло именно со мной? Почему?» Когда она взглянула на него, в ее глазах блестели слезы. «Я не знаю», — сказал Билли, и под продолжавший стучать в окно дождь взял ее руку. Они долго сидели вместе, слушая бурю, а когда дождь прекратился, Бонни издала тихий вздох безнадежности.